Глава 19. Похоже, не только мне было интересно посмотреть на еще одну историческую личность. Канарис тоже пялился на меня с нескрываемым любопытством. Впрочем, я тоже стал очень известной личностью во всех странах, так что ничего удивительного в этом нет. Много немецких офицеров видел в своей жизни. Как правило, после захвата все показывали свой гонор, особенно из СС. Правда, пока их не начинали допрашивать самым жестким способом, после чего весь гонор сразу же куда-то пропадал. По виду этого человека никак не мог сказать, что он обременен властью. Усталое лицо пожилого человека. Той снисходительности и презрения, которые я видел на лицах его соотечественников, у него не заметил. Зато глаза так и светились умом. Впрочем, немцев вряд ли можно назвать идиотами. Почти всю Европу умудрились захватить, что говорит о многом. «У меня есть союзники, которые будут счастливы видеть вас у себя в гостях», сказал я, когда пауза слишком затянулась. «Вы про коммунистов?» — уточнил Канарис. «Про них», — кивнул я. «Что может мне помешать передать вас им? Уверен, все советское командование будет счастливо, увидев такую фигуру. К тому же я ничего не обещал. Вы сами ко мне пришли». «Все же я надеюсь, что этого не произойдет», — вздохнул адмирал. «Делить нам с вами нечего». «Нечего? Он на самом деле смог меня удивить. Напомню, что именно ваши подчиненные несколько раз пытались меня убить. Уверен, что вы в курсе этого». «Больше скажу. Одну из групп отправил именно я», — кивнул ничуть не смущенный Канарис. «Только обстоятельства сейчас изменились, и убивать вас я не планирую», добавил гость после короткой паузы. «Чего не могу сказать о нашем руководстве». «Ладно, что вас привело в мой дом?» – спросил я. «Мне известно, что вы работаете на коммунистов», – начал Канарис. Но я его тут же перебил. «Я работаю только на себя. У меня нет начальства». «Так даже лучше», – улыбнулся адмирал и снова замолчал, видимо, подбирая слова. «Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала». «Даже не сомневаюсь в этом. Мне известно, как вы всех грабите по всему миру», — хмыкнул я. «Впрочем, грабить слабые народы, в этом же нет ничего зазорного. Тем более мы для вас вообще не люди, а так, иногда полезный скот. Все в этом мире кого-то грабят», — сказал адмирал. «Но позвольте мне продолжить. Гитлер ведет Германию к поражению. Говорю это откровенно. Мне не хотелось бы, чтобы моя страна оказалась в таком же положении, что и после Великой войны. Сейчас на фронтах гибнет цвет нашей нации, что в будущем скажется на ее процветании». «Зачем вы мне об этом говорите?» – удивился я. «Буду с вами откровенен. Мне абсолютно наплевать на Германию и на то, будет она процветать или загнется в нищете. Жалости к вашему народу совсем нет. А после того, что мне довелось увидеть, как ведут себя ваши солдаты, так даже буду рад, если вы все передохнете. Не думаю, что цивилизация много от этого потеряет. Взять, например, тот же Ленинград. Зачем вы морите там людей голодом? Вы же прекрасно знаете о том, что там умирают мирные люди. Некоторые из них хотели выйти из окружения, так их встретили стрельбой из пулеметов. А ведь там хватало женщин с маленькими детьми. Но вас, тварей, даже это не остановило. Наверное, вряд ли вы меня поймете, но я повторю свой вопрос. Зачем вы ко мне прибыли? Мы бы хотели заключить мир с Советским Союзом, заявил адмирал. А я тут с какого боку? Удивился я. Хотите заключить договор, так езжайте и заключайте. Как я уже сказал, я работаю на себя, а не на коммунистов. И вряд ли руководство этой страны будет прислушиваться к моему мнению. Как видите, коммунистом меня никак не назовешь. Конечно, по доброте душевной я им помогаю, но не более того. Я сюда прибыл тайно. Даже доверенные лица не знают о цели моего визита в Аргентину, признался Канарис. Само собой, Гитлеру тоже об этом ничего не известно. Он не хочет мира. Мира хочу я и некоторые высокопоставленные лица из его окружения. Гитлер никогда не пойдет на мир с коммунистами. Вот оно что. Желаете убить своего фюрера и забраться повыше? «Да», — даже не стал скрывать адмирал, — «вы же можете обеспечить нам встречу с советским руководством, но встреча должна произойти тайно. Думаю, мир нужен не только нам, но и коммунистам тоже. На Гитлера на самом деле готовили покушение. Это я прекрасно помнил из истории. Только оно провалилось. А про Канариса ничего не слышал. Его вроде бы в 44-м году должны были казнить. Вроде как это он готовил покушение. Но это не точно. Подробностями я не интересовался. Если честно, я не был уверен в том, что мир с Германией и убийство Гитлера Советскому Союзу так нужно. Те же англичане заявили, что никакого мира не будет, пока у власти Гитлер. А вот если его убьют, ведь как ни крути, историю я уже немного изменил, то запросто могут заключить мир и попытаться дожать Советский Союз совместными усилиями. Тем более война идет на советской территории, а не на немецкой. Как-то сомневаюсь, что немцы возьмут и уйдут просто так, оставив завоеванные территории. В свою очередь коммунисты будут требовать именно этого. Впрочем, мне неизвестно, что происходит в голове Сталина. Я с ним еще ни разу не встречался и вряд ли встречусь. Руководство страны меня опасается. Особенно того, что могу получить ответы на все свои вопросы. А может, просто не желают встречаться? Не знаю. Да мне это и не важно. «Вы интересный человек», — сказал я, немного подумав. «Вот так прийти ко мне и попросить о помощи, как будто мы старые знакомые. Не боитесь, что я просто возьму и передам вас советскому руководству? Наверняка в вашей голове найдется много чего полезного. Могу и сам допросить. Не думали об этом?» «Мы уже достаточно вас изучили», — улыбнулся адмирал. «Вам вряд ли нужны мои тайны. Даже если попытаетесь меня допросить с помощью своих способностей, то не найдете ничего полезного. Зато убедитесь в том, что я говорю правду, а не пытаюсь обмануть. Как уже было сказано, Германия идет к своей гибели. Хоть и немногие люди это пока понимают. Ради своей страны приходится рисковать. Сам я просто не в состоянии попасть в Советский Союз незаметно. Это слишком рискованно. А вот если узнают о том, что я был в Аргентине, то никаких подозрений не возникнет. Тем более Гитлер приказал вас убить именно мне. Кстати, группа для вашего устранения уже прибыла в страну. В качестве платы за помощь могу сказать, кто в нее входит и где находится часть ликвидаторов». Видно, моя реакция расстроила Канариса. После его слов я даже не удивился тому, что меня снова кто-то пытается убрать. «Подумаешь, какая-то группа. Ну, пусть попробует подобраться». «Вы меня простите, но я не верю вам на слово», — усмехнулся я. «Придется все проверить, но не переживайте. Ваши тайны мне действительно без надобности. Хочу узнать только то, что касается конкретно меня. А что насчет вашей встречи с советским руководством, это будет зависеть от ответов, как и то, покинете вы мой дом сами или вас отсюда вынесут и где-нибудь прикопают». Канарис даже не дернулся, когда я встал и подошел к нему. Видимо, был готов к такому развитию событий. Он ведь даже не стал выдвигать условия, прежде чем прийти в мой дом. Что-то вроде неприкосновенности или еще что-нибудь. Надо же, даже не врал, говорил вполне откровенно, что я понял, допросив адмирала. Как и было сказано, мне его тайны не нужны, только те, которые касались лично меня. Алексей тоже принял участие в допросе. Команду ему давать не надо. Уверен, что уже сегодня попытаются ликвидировать группу, прибывшую в Аргентину по мою душу. Павел Анатольевич не сильно удивился, когда ему сообщили о моем визите. Все же не первый раз вот так прибываю в Москву. Хорошо, что в этот раз он был в городе. Посыльный быстро ему обо мне сообщил, после чего Судоплатов оставил все свои дела и прибыл в гостиницу, где мы с ним часто встречались. Поздоровались, как старые добрые друзья. Хотя в лице контрразведчика просматривалось напряжение. Видно, ничего хорошего от нашей встречи он не ждал. Даже немного неприятно. Вроде бы ничего плохого коммунистам не делал. И помогаю почти бескорыстно. «Сегодня ко мне в гости прибыл один интересный человек», сообщил я Павлу Анатольевичу. «Германия захотела мира». «И что это за человек?» У разведчика даже испарина на лбу выступила. Так он разволновался, хотя не должен. «Вильгельм Франц Канарис», — улыбнулся я, — «хочет провести тайные переговоры с советским руководством. Скажите, куда его переправить и когда забрать обратно?» «Да хоть прямо сюда», — тут же засуетился Судоплатов. «А вот когда забрать, этого я сказать не могу. Подождите немного, нужно сделать несколько звонков». С этими словами Павел Анатольевич спешно покинул комнату, в которой мы находились. Группа немцев, которую прислали для моего устранения, была уничтожена почти полностью. Я в уничтожении участия не принимал. Мои люди сделали все сами. Для моего убийства отправили подготовленных специалистов, причем смертников. Часть раненых фашистов просто подрывали себя гранатами, когда понимали, что вырваться им не удастся. В плен удалось взять всего 2 человек, да и то сильно израненных. Ничего интересного они мне не рассказали. Простые исполнители, хоть и хорошо подготовленные и готовые умереть, выполняя приказ. Мозги промыты основательно. Едва закончились бои, как со мной связался Ортис и начал выговаривать то, что не стоило устраивать бойню в пригороде столицы. Вроде как я должен был его предупредить об угрозе, и тогда правоохранительные органы и армия сделали бы все сами. Наивный идиот никак не может понять, какие бы потери понесли плохо вооруженные полицейские, а часть врагов наверняка смогла бы прорваться. Надоел мне уже президент Аргентины. Что-то он чересчур в себя поверил. Скоро начнет разговаривать, как со своим подчиненным, чего нельзя допустить. Нужно его немного шугануть, чтобы в себя пришел. Убирать рано, война идет. Причем и тут тоже, а он какой-никакой союзник. Впрочем, у меня уже появился один знакомый человек, который может занять его место. Правда, я не сильно уверен в том, что мы выиграем выборы. В данный момент у меня достаточно друзей и сторонников из элиты. Но действующему президенту мы явно уступаем. Его нужно сменить и поставить главой страны кого-нибудь из верных мне людей, полностью подконтрольную мне марионетку. Кстати, о своих мыслях я никому не говорил. Пока рано. Нужно посмотреть на поведение Ортиса, как он будет вести себя дальше. Впрочем, судя по его поведению, то чем дальше, тем больше он будет наглеть. Наверное, уже забыл, благодаря кому он сейчас жив. Но я и сам в этом виноват. Больно редко отказываю ему в просьбах. Но это можно исправить, пока окончательно не принял решение сесть мне на шею и погонять хворостиной, чтобы бежал резвее. Переговоры руководства Советского Союза с Канарисом длились всего 2 дня. По крайней мере, именно столько адмирал находился в Советском Союзе. Смогли ли они о чем-то договориться, я не знал. А прочитать по лицу адмирала ничего не получилось. Оно, как всегда, было абсолютно спокойным. Расспрашивать Судоплатова, а именно он провожал гостя, тоже не стал. Потом из новостей узнаю, смогли заключить мир или нет. В то, что смогут заключить мир, я не верил. Захваченную советскую территорию Сталин никогда не признает немецкой. Он наверняка потребовал вывести войска, на что немцы уже не пойдут. Каким бы влиятельным человеком ни был Канарис, вряд ли все немецкие генералы на подобное пойдут. Да и Гитлер еще жив, а именно он в Германии все решает. Для того, чтобы фашисты покинули Советский Союз, им нужно дать хорошего пинка, чтобы боялись. Коммунисты сильны, но требовалось сделать что-то такое, что может напугать солдат да икоты. У меня была одна интересная мысль, но беда в том, что после таких фокусов на меня могут ополчиться все религии. Но, думаю, можно такое предложить Павлу Анатольевичу. Тем более скоро придет тепло, а для своего замысла как раз оно мне и нужно. Постоянно пытаюсь решать чужие проблемы, которых у меня все больше и больше. Вот и сейчас. Зачем мне лезть в войну? Конечно, фашисты, граждане весьма неприятные. Меня они тоже считают за скот. Несмотря на все мои возможности, я для них все равно недочеловек. Ладно бы так считал один человек. Плевать на этого идиота. Но ведь так считает целый народ. А это просто недопустимо. Как и ни в коем случае нельзя допустить их победу в войне. Историю я изменил, и мне не хочется, чтобы немцы, объединившись с Англией, а может и Соединенными Штатами, захватили бы Советский Союз. В общем, немцев нужно побеждать, что бы Канарис там не обещал. Тут еще эта английская организация, которая тоже почему-то притихла, но не уверен, что не готовит очередное покушение или захват. Кстати, гибель нескольких дворян свалили на немцев. Вроде как задержали там группу немецких агентов. Вот на них все и свалили. А значит, правительство не хочет идти со мной на конфликт. Только одно дело сказать, а совсем другое – сделать так, как уже было сказано. Могут ведь готовить покушение. Возможностей для этого у них хватает. С президентом Аргентины тоже все неладно. Скорее всего, его начало беспокоить мое быстрорастущее влияние в обществе. Если бы этот человек вел себя как и прежде, то убирать его с поста не имело бы смысла. Но он постоянно наглеет, а это непорядок. В общем, проблем хватает, и никогда неизвестно, с какой стороны прилетит. Хотя от Ортиса угрозу ожидаю меньше всех. Есть у меня в его окружении свои агенты. Завербовали не без помощи немцев. Точнее, нужной от них информации. Как оказалось, люди из организации обо мне не забыли. Объявились они через пару недель после визита Канариса. Нет, не прислали убийц или новую группу для захвата, а пришли договориться обо всем мирно. Видно, здорово я их напугал своими нападениями. Опасались эти шустрые ребята новых, вот и решили договориться. Возглавил эту группу мой знакомый герцог, к которому после прибытия на острова я наведался первым. Кстати, были с ним еще несколько человек. На совете все голосовали за мирное существование со мной и попытку мягко приручить кудесника. Брать тех, кто голосовал за захват, посчитали излишне опасными. Мало ли что придет мне в голову, поэтому рисковать не стали. Эти граждане заверили меня в том, что никаких неприятностей с их стороны больше не будет. Идти на серьезный конфликт с Англией мне не хотелось. Меня тоже можно убить, а этого хочется избежать. Раз повезло, другой. Но если за меня возьмутся всерьез, а Англия серьезная держава, как это ни печально, то рано или поздно убьют. Воевать против целого государства, к тому же такого сильного, я просто не в состоянии. По крайней мере, в одиночку. А с союзниками у меня пока так себе. Вряд ли коммунисты поддержат меня в моих начинаниях, несмотря на то, что англичане их идеологические враги. В свою очередь, я тоже заверил англичан, что новых ударов от меня можно не ждать. Глупо было утверждать, якобы я не имею к нападению никакого отношения. Кому надо, тот уже знает, кто устроил бойню в пригородах Лондона и в самом городе. Надеюсь, эти ребята хотя бы на год оставят меня в покое и не будут устраивать мне лишние проблемы. Тем более я сейчас готовился нанести удар по немецким войскам. Канарис и его приближенные не собирались сидеть без дела. Как уже было сказано, я не знал, чем завершились переговоры. Но, видно, советское руководство для начала посоветовало убрать Гитлера и встать у власти, а уже потом договариваться о мире. Вскоре по всем газетам стали писать об одном и том же. На Гитлера совершено покушение. Фюрер тяжело ранен и находится в больнице. Тем временем в Берлине начались столкновения между разными спецслужбами, а в столицу Германии стали стягивать войска. Похоже, состояние Гитлера не очень обнадеживающее, и сейчас разные группировки станут бороться за власть в стране.